Глава 55. Бес. Тренировка закончилась. Мы просто колбасимся в бассейне. Повисаем на поплавках, переглядываемся. Пойдемте, бесо сменим. Забираем на себя шпану, отпуская его немножко порелаксить. «Внимательнее только», — просит он. Отплыв чуть дальше, ложится на спину, на воду. Телки, сидящие на бортике, оживляются, спуская ноги в воду и облизывая его взглядами. Бес, заметив это, плывет в их сторону. Они улыбаются ему. Переглядываемся. «Ставить будем?» «Да смысл?» – закатываю глаза я. Бес вежливо просит их убрать ноги из воды. Дорожка снята для детей. Угораем над обломанными лицами девиц. Бес на такое никогда не ведется. «Яш, ты же у него жил?» «Ну, и?» «Да, бывает, но домой при мне ни разу не приводил. Сам может на ночь свалить». «Интересно, почему бес не женится?» «Да кто за него пойдет с таким выводком, как мы?» Фыркаю я. «Женщины эгоистки. Они хотят, чтобы все внимание им было. А у него сборы, школа, соревнования, больницы, ремонты, гранты». «Да ладно, еще как пойдет!» Недовольно смотрит на меня Ромка. «Бес, мужик, каких мало!» «Ну, может, ты и прав. Только он, наверное, не зовет. Он же не эгоист». «Ему придется», — хмурится Марат. «По завещанию акция отца по школе получит тот из наследников, кто первый родит сына в браке. Не отдаст же он Спарту своему мудаку-брату». «Ты Рустама пока с поля боя вывел», — угораем мы с Ромкой. «Пусть сломанную челюсть сначала вылечит». «Месяц еще проваляется», — прикидывает Марат. «Потом начнется гонка». «Надо как-то это, беса женить побыстрее, то херня выйдет». Разглядываем с сомнением телок, что к нему подкатывали. «Не, эти стрёмные. Где ж ему фею взять?» «Ладно, давайте пацанов поанимируем, а то он замерзнут. Уводим их к тумбе, учим нырять». Смотрю на браслете время. Яся должна быть уже на зачете. Надеюсь, успела завести Стасю в больницу. После бассейна идем в местную кафешку. Бес организует нас на короткую групповую видюшку для Стаси с пожеланием здоровья. Такой вот Team Spirit. Малышня обожает, когда для них что-то делают старшие. Пишу Ясе, но она занята. «Добрый день, Алексей Михайлович!» Голос беса за спиной. Вздрогнув, оборачиваюсь. По телефону говорит. Сердце ускоряется. Мне бы хотелось сказать, что мне похер. Но раз оно так долбит, то, наверное, таки нет, не похер. «Зачем? Иван взрослый парень. Ему при разговоре с мужчиной переводчик не нужен». Про меня речь. «Может, вы пытаетесь с ним как с ребенком разговаривать?» «Оттого и не получается». Отходит дальше. Я медленно выдыхаю, пытаясь вернуть сердцу нормальный ритм. Еще немного посидев, разъезжаемся по домам. Падаю спать, чтобы время пролетело быстрее. Просыпаясь, пишу еще пару раз Ясе. И валяюсь до вечера. Уже начинаю раздражаться, что она мне не пишет, не флиртует, не шлет фоточки и даже больше не читает мои сообщения. Чем так занята-то? Я начинаю загоняться, что она не оттаяла после вчерашнего и просто не хочет. Мерзкий ком в горле становится тяжелее, словно я теряю близость с ней. Нахера я вчера так ляпнул? Где она вообще? Зачет-то давно закончился. И да, про Дэна я загоняюсь тоже, что она может быть с ним. Головой понимаю, что она не станет мутить за спиной, что любит меня. Но мерзкий страх потерять ее заполняет, отключая мозги. Я никогда не был особенно ревнив, и сейчас не хочу. Но она, конечно, коза и провокатор. Но если по-честному, то я доверяю ей. Ощущаю нас целым, и ее чувства ощущаю тоже. И лазить по ее аккаунтам не собираюсь, да? Да. Но локацию посмотрю, разрешаю я себе. На всякий случай, вдруг что? Что за херня? Смотрю в телефон. Точка локации в доме ее родителей. Не соображаю еще, что бы это значило, сначала набираю ее. Не отвечает. Накатывает адреналином. Зря вы так, Алексей Михайлович. Я же выкраду вместе с забором. Бодро натягиваю джинсы и толстовку. Звонок в дверь. Не в домофон, а в дверь. Это Яся. Наконец-то. И уже открывая, догоняя, что так быть не может. Геолокация там, а она здесь. Не она. Здравствуй, Иван. Алексей Михайлович. Один. Можно пройти?